Пока мы на корабле и улицы не забиты паникующим народом, надо сматываться. Сниматься со швартовых и уходить, причем немедля ни минуты. Купец с приказчиком, услышав слова верхового, кинулись к тарантасу и умчались, нахлестывая коня. Писала и вощеная дощечка сиротливо валялись на палубе. — Снимаемся со швартовых, уходим! — заорал я. — Эй, Юра, зачем торопиться? Пожар далеко, мы на воде, до нас огонь не доберется. — Коли жизнь дорога, выполняй без разговоров. Мое предчувствие меня никогда не обманывало. Не мог же я им сказать, что Москва выгорит вся, уцелеет лишь Кремль с митрополитом Кириллом, со святынями и казною, да несколько каменных зданий. Воинов, беженцев и городских жителей погибнет более 120 тысяч, и вся Москва превратится в огромное пепелище, заваленное трупами. Иван Грозный после ухода татар прикажет жителям уцелевших сел очистить город от трупов, сбросив их в реку. И от множества смердящих тел Москва-река встанет. Хан Девлет-Гирей, со злорадством наблюдавший за гигантским пожаром с Воробьевых гор, уйдет к себе в Тавриду, по пути разорив русские села и городки и угнав полона более 100 тысяч. Царь Иван меж тем прятался на Ярославщине, пируя с приближенными и со страхом ожидая ужасных известий о падении Москвы. Да скажи я им такое, фрол бы меня первый зарубил, и кормчий ему даже и мешать не стал бы. Я немедля перерубил саблей канаты, судно стало под напором течения отходить от причала. — А как и к рулю! Фрол, давай ставить парус! В решительную минуту мои сотоварищи не стали мне перечить или спорить, хотя я и не был владельцем судна или капитаном. За время плавания товарищи мои уже узнали меня и поняли, что без необходимости я не решусь на быстрые действия. Судно пошло против течения, медленно, значительно медленнее, чем мне хотелось бы. Фрол, поднимай второй парус. С непривычки мы долго возились, не хватало сил тянуть такелаж, но все-таки удалось поднять парус наполовину. Судно пошло быстрее. Я с тревогой оглядывался назад. Теперь был виден не только дым, но и высоко вздымающиеся языки пламени. На улицах появились мчащиеся во весь опор всадники, сбивающие людей, которые пока еще жиденьким ручейком бежали по улице. Сзади послышался гул, страшный, все нарастающий. Акакий, справа пошли котельнические переулки, я жил в Москве, знаю. Сейчас справа будет Яуза, сможешь повернуть? А то! Малый парус уберите только, потом опять поднимите. Мы с фролом опустили парус, судно послушно замедлило ход, и кормчий навалился на рулевое весло. Судно повернуло, слегка накренившись, и чуть не чиркнуло бортом о близкий берег. Не широка здесь Яуза, но и у нее есть одно преимущество, в отличие от Москвы-реки. По Яузе мы выберемся из столицы на северо-восток, тогда как если бы продолжили путь по Москве-реке, выбрались бы аккурат на запад. Как раз в это время южные и западные земли под Москвой были заняты воинством крымского хана Девлет-Гирея, собравшего под свои знамя и турецких янычар, и нагайцев. Сила вражеская стояла под Москвой большая. Мы с тревогой оборачивались назад. Пламя уже ревело, пожирая дома, имущество, губя людей и скот. При этом южный ветер, помогавший нам идти против течения, раздувал пожар с южных окраин Москвы, перенося искры дальше, в центр, и создавая новые очаги пожара. Мы уже всерьез начали опасаться, удастся ли нам выбраться из города. Ветер нес дым, запах гари, горящей плоти. Если в начале пожара люди просто глазели на него, то теперь, когда огонь уже был рядом, в панике бежали по улицам. Кривые улицы и переулки не могли пропустить всех. Многих сбивали с ног, затаптывали насмерть. Крик стоял жуткий, от которого стыла в жилах кровь. Акакий перекрестился. «Вовремя убрались, еще чуть промедли, и паруса бы сгорели». «Тогда все, конец. А я ведь тебе, Юра, не поверил вначале». «Акакий, ты еще не выбрался. Радоваться будем, когда Москва позади останется». И как накаркал, впереди показался деревянный мост. Перила его уже пылали, а по мосту вовсю бежали люди. Фрол вдруг заорал: «Мачта!» Я посмотрел на мост, на мачту и похолодел. Похоже, верхушка мачты на уровне моста. Если удастся пройти точно по центру, то угодим под самую высокую точку арки моста. Может быть, и повезет пройти. Мачту можно и срубить, но тогда лишимся паруса, а команды, чтобы грести веслами, нет. Хоть плачь. Мы с Фролом с напряжением смотрели, как приближается мост, а как и вцепился в рулевое весло, ювелирными движениями поправляя ход судна. Уф! Мачта верхушкой своей царапнула за бревна моста, судно дернулось, но прошло. Однако на этом наши приключения, увы, не кончились. От горящих перил и настила моста сыпались искры, и парус начал тлеть. Фрол схватил ведро, зачерпнул забортную воду и стал с размаху плескать на парусину. Я последовал его примеру и стал заливать водой угольки, падающие на палубу. Это было бы даже не смешно — сгореть в огне на судне посередине реки. После бешеной работы ведрами занимающийся пожар удалось погасить. Палуба была залита водой, но горящих угольков не было. Парус имел несколько прожженных дырок, намок и слегка обвис, но, тем не менее, исправно выполнял свою функцию, тянул ушкуй вперед. Потянулись пригороды, называемые посадом, и здесь рев пламени был уже практически не слышен. Мы почти одновременно вернулись. Над всей Москвой стояло зарево. Все было затянуто дымом. Ветер порывами кидал на нас клубы гари, принося запах горящего дерева, ткани, кожи, шерсти. Мне подумалось, что этот жуткий запах и увиденный рукотворный апокалипсис мне не забыть до конца своих дней. Потрясенные, мы смотрели на горящий город, пока легкий толчок в борт не заставил заняться судном. Ушкуй левым бортом подошел к берегу, мягко к нему притерся. Не сговариваясь, мы с Фролом опустили паруса. Мы были уже в безопасности, до горящего города не менее половины версты. Было жутко смотреть на пожар, в котором сейчас гибли десятки тысяч русских. И еще чувство собственного бессилия перед грозной стихией огня. В эти минуты я ненавидел и хана Девлет-Гирея, учинившего пожар, и царя Ивана Грозного, трусливо сбежавшего от крымчака и не организовавшего оборону на дальних подступах Москвы. А ведь еще совсем недавно в Великом Новгороде царь с кромешниками учинил бойню, сравнимую по числу жертв с потерями от Великого пожара. Невелика заслуга воевать с собственным покорным народом. А что же ты татар не остановил? И где же прячутся твои опричники? Слова сии чуть не сорвались с моего языка, но я стиснул зубы и промолчал. У Фрола и Акакия по черным от копоти лицам текли слезы. «Это же сколько народа безвинного сгинуло!» — сказал кормчий, рухнул коленями на палубу и стал истово молиться. «Я не стал. Грехи у народа, конечно, были. Но главный грех лежал на Иване Грозном. Вот ему бы и молиться, замаливая свое неумение и трусость. Вставай, Акакий, надо дальше уходить, пока можно. Не приведи, Господи, отрядик какой татарский прорвется пограбить, а тут мы, роскошный подарок, с полными трюмами добра». «И то верно», — вставил Фрол, — «Юра дело говорит». Мы оттолкнулись веслами от берега и поплыли дальше.